Танцующий бог Шива. Почитание в Индии многорукого бога Шивы, одного из трех высших божеств индуистских верований, уходит своими корнями в далекое прошлое. Первоначально он считался разрушителем вселенной, и несколько рук ему были даны для танцев и разрушений. В переводе с санскритского Шива означает «благосклонный», «милосердный». Он древнейший и один из главных богов в индуизме, и наряду с этим он главный бог в шиваизме, одной из двух основных ветвей индуизма. Он может покарать за грехи и может облагодетельствовать. В основе почитания Шивы лежат древнейшие индийские племенные культы. Шива никому не подчиняется. Он бог и живет своей жизнью. А его жизнь — это танец. Во время танца Шива разрушает все вокруг себя. Он входит в экстаз и все быстрее и быстрее размахивает руками. Полный хаос царит в мире, звезды начинают падать на землю, все рушится. Потом Шива неожиданно преображается и начинает все воссоздавать. И лицо его приобретает состояние покоя. Он улыбается. Как повествует легенда, однажды Шива явился к старинным мудрецам Риши и попросил их поклониться ему как богу. Но в ответ Риши наслали на него тигра. Шива одним ногтем сорвал с него шкуру и сделал себе накидку. Но и Риши не испугались. Они были всемогущи и изобретательны. Они наслали на него шипучую змею. Шива не побоялся змеи, он сделал из нее ожерелье. Риши не унимались. Они сотворили злого карлика, дали ему в руки дубинку. Но Шива посмеялся над ними, опрокинул карлика, прыгнул ему на спину и стал танцевать. Тогда Риши поняли, что не справится им с этим всемогущим богом, пали ниц перед ним и стали ему поклоняться. Позднее Шива отказался от грандиозных разрушений и стал владыкой творческой энергии и источником жизни Вселенной. Он — ее верховное существо, он обновляет мир и улучшает его. Какую бы фигурку Шивы ни рассматривать, его руки всегда в движении. Их положение означает какой-либо аспект божественной воли. В основном это передача поз аргоистического танца тандава, танца экстаза, внутреннего огня. Одним из ранних скульптурных изображений Шивы считается полутораметровая фигура, найденная в храме Гудималаме на севере штата Мадрас. Ее возраст свыше 2000 лет до нашей эры. Бог Шива представлен молодым, полным энергии и сил. На его лице улыбка, но на плечах у него чудовище с выпученными глазами, называемое Якши. Стоит богу начать свой танец экстаза, и он стряхнет с плеч это чудище. Иногда в руках Шива держит трезубец, маленький барабан, боевой топорик или лук. Это все атрибуты его деятельности. Они нужны ему, если придется участвовать в каком-либо действии. Иногда встречаются изображения Шивы с тремя глазами. По легенде, третий глаз появился у него, когда он медитировал, а его жена Парвати подошла к нему сзади и руками закрыла глаза. Солнце померкло, подул ветер, но Шива — бог, он должен видеть все и всегда. И у него на лбу появился третий глаз. И снова на небе высияло солнце, и мир стал еще прекраснее.